И ты не увидишь фрикоморду на баксах. Ты увидишь на двадцатке фальшивых гривасов. Рэп другой без стразов, браза. Без рекламных пауз, браза. Эй, ветеран, задари мне маузер. У фрика черный список жоп, которых надо отстрелить и выщемить. Врагов тысячи, друзей единицы. Правила не меняются, меняются лица. Уличная монополия, кто тут король? Что, хочешь взять на себя роль героя? У тебя ноль шансов, swim, твой шахматный мир. Swim, твой шахматный мир. И... Раз, два, раз, два, ага, проверяй, это фрики, и раз, два, мы продолжаем бомбить, без остановки, ха. Миру мир, на районах тихо, спят воины, дышать легко, пахнет весной, окно открой, пусти солнце и ветер в дом свой, не надо напрягов, я устал от проблем, целый день, каждый день, сто дел, ем завтрак на кухне, пью горячий чай, все будет хорошо, говорю себе, не отчаивайся, небо приветливое для тебя, пацан, в душе 9125 ран, жизнь драма, то комедия, играешься с ней, как в приставку Дэнди, на каком ты сейчас уровне, кому-то дети, слюни, кому-то гульки, улицы, решай, что тебе нужно, держи руку на пульсе. Привет вам, суки с южного. И раз, два, три, четыре, пять. Мы продолжаем бомбить опять. Привет, крутые яйца. Фрик на связи, не надо сомневаться.